В этом отношении отель вполне соответствует колонизаторскому духу острова. Как уже говорилось, Хедив лелеял чрезвычайно амбициозные планы. Он не только построил Суэцкий канал, а затем потратил колоссальные средства на украшение города к торжественной церемонии открытия, но и прокладывал железные дороги, строил школы, телеграфные линии и ирригационные отводы. Когда торжественное открытие канала наконец состоялось, Египет, что называется, проснулся в тяжком похмелье. Задолженность страны перед европейскими кредиторами составила 100 миллионов фунтов. В 1875 году Хедив предпринял попытку уменьшить долг, продав свою долю в канале правительствам Великобритании и Франции. Это событие ознаменовало собой начало полномасштабного утверждения европейцев в Египте. Завуалированный протекторат лорда Кромера. Страница 243. Исмаилу наследовал его сын Тевфик. Номинально в те годы Египет входил в состав Османской империи, и турки попытались воспользоваться слабостью положения нового паши, чтобы укрепить собственные позиции. Однако их попытки сократить численность египетской армии встретили отпор. Не со стороны Тевфика, но со стороны полковника Ахмед Бея Араби, поднявшего мятеж. В ситуацию не замедлили вмешаться британцы, защищавшие своего человека Тевфика. 12 июля 1882 года королевский флот подверг Александрию 12-часовой бомбардировке. Хедив Тевфик официально обратился к британскому правительству с просьбой о защите от мятежников, и очень скоро в Александрии высадился британский десант. Чуть позже были оккупированы города Исмаилия на Суэцком канале и Каир. Либеральное правительство Гладстона утверждало, что присутствие британского военного контингента в Египте будет кратковременным. 25 лет спустя французский писатель Пьер Лоти, пришедший к мечети Мухаммада Али, увидел около нее часовых в форме британской армии. Страница 244. Сколь неожиданно видеть европейских солдат в этом священном для Египта месте. Красная униформа, бледные европейские лица. Англичане захватили обитель Мухаммада Али. Конец цитаты. В целом, британское владычество над Египтом продлилось 70 лет. К началу Второй мировой войны в Каирской цитадели размещался многотысячный гарнизон, а конюшни, теннисные корты и площадки для смотров соседствовали с мечетью Мухаммада Али и дворцом Аль-Гауара. В первые годы после бомбардировки Александрии наиболее заметной фигурой в Египте был сэр Ивлин Беринг, позднее лорд Кромер. Он занимал должность генерального консула Великобритании, но фактически управлял страной в качестве генерал-губернатора с 1882 по 1907 год. Беринг говаривал, что рассматривает Египет как завуалированный протекторат, как полноценную часть Британской империи. Имперский статус Египта всегда оставался неопределенным. В своих воспоминаниях Олеандр Палисандр Пенелопа Лайвли упоминает, что на географических картах той поры Египет изображался не просто розовым, как остальная империя, но в розовую полоску, и это сбивало с толка. В египетской администрации все ключевые посты волей Беринга заняли британские чиновники. Разумеется, насаждение английских порядков не могло не вызвать недовольства местного населения. В 1906 году лорду Кромеру пришлось пойти на некоторые уступки национальному движению во главе с Мустафой Камалем. Впрочем, колониальные чиновники успешно контролировали деятельность этого движения. Османская империя слабела на глазах. Британцы все прочнее утверждались в Египте, ревниво оберегали Суэцкий канал, экспортировали египетский хлопок, обеспечивая работу фабрик Ланкашира, и одновременно вынуждали египтян импортировать британское оборудование и товары. Страница 245. Как ни удивительно, языком общения или лингва франка, если угодно, делового сообщества Каира стал не английский, а французский язык. Во многом это объяснялось той значительной ролью, которую французы сыграли в прокладке Суэцкого канала и перестройке города в XIX столетии. Французский был языком прессы, На нем говорили члены правительства. На нем общались посетители кофеен и чайных.